Глава 9. Через месяц после гибели мужа Джеки Белл с тремя детьми переехала в дом родителей в Роме, штат Джорджия. Она взяла с собой совсем немного не принадлежащих приходу предметов мебели. Но зато длинный шлейф приятных воспоминаний о 5 годах жизни в Клентоне. Со слезами простилась с вскормившим ее и детей и отобравшим мужа сообществом. В суматохе после убийства Джеки согласилась, чтобы тело Декстера предали земле в Клентоне, потому что так было проще. Они были не из Миссисипи, ни родных, ни корней здесь не имели, и ее потянуло домой. Но как оставить его? Часть дня у нее занимал поход на кладбище, положить цветы на могилу мужа и от души поплакать. Таков был ритуал. Джеки думала, что будет делать это вечно. Однако из Джорджии сюда не наездишься. Декстер был тоже из Рома. Надо было его там перезахоронить. На кладбище за методистской церковью. Они поженились, когда Декстер учился в семинарии в Атланте. После окончания он получил назначение помощника пастора во Флориде. Так началась их кочевая жизнь. И они мотались по югу, где родили 3 детей. Всех в разных местах. И, наконец, после нескольких месяцев в Перл-Харборе обосновались в Клентоне. Джеки нравился город. До той поры, пока не погиб Декстер. Вскоре после похорон мужа она решила, что не может в нем оставаться. Причина была в том, что церкви требовался дом священника. Вскоре пришлют нового назначенца, и его семье нужно где-то жить. Ей великодушно предложили остаться еще на год и ничего не платить. Но Джеки отказалась. Еще одна причина, и самое главное, страдали дети. Они обожали отца и не могли смириться с утратой. В маленьком Клентоне им вечно пришлось бы носить клеймо отпрысков застреленного при загадочных обстоятельствах человека. Чтобы оградить детей, Джеки перевезла их в место, которое они знали как дом их бабушки и дедушки. В Роме дети окунулись в школьную рутину, и Джеки поняла, насколько временны новые обстоятельства. Дом ее родителей был невелик, его явно не хватало для 3 подростков. Она получила 10 тысяч долларов по страховке жизни и начала искать жилье в наем. К неудовольствию родителей стала пропускать церковные службы. Они были истовыми методистами и каждое воскресенье ходили в храм. В этих местах немногие игнорировали службы. А если такие находились, их дружно осуждали. Джеки была не в настроении что-либо объяснять, но дала ясно понять, что борется со своей верой и ей требуется время, чтобы разобраться в себе. Наедине с собой она задавала очевидный вопрос. Ее муж — верный слуга и последователь Христа. Читал Библию, готовил церковные службы, и вот убит. Почему Господь не выделил его из других и не защитил? Чем глубже Джеки в себе копалась, тем острее беспокоил вопрос, который она не решалась задать вслух. А есть ли Бог? Даже мимолетная мысль об этом ее пугала. Но Джеки не могла отрицать, что она возникала. Вскоре о ней заговорили, и мать не преминула ей об этом сообщить. Джеки было безразлично. Она настолько настрадалась, что местные пересуды не могли добавить ей боли. Детям в новой школе приходилось несладко. Каждый новый день был днем выживания. Через 2 недели Джеки съехала от родителей в съемный дом на противоположном конце города. Он принадлежал юристу Эрлу Маклишу, 39-летнему мужчине, которого она знала по школе в Роме. Маклиш и Декстер учились в одном классе, хотя принадлежали к разным кругам. Как все в небольшом городе, Эрл знал об убийстве одноклассника и захотел помочь его вдове. Последние недели Джеки ела только чтобы поддержать жизнь и сбросила вес, который набрала 6 лет назад во время беременности. Такой способ похудения она бы никому не посоветовала. Однако это стало единственным светлым пятном в окружающем ее кошмаре. Глядя в зеркало, Джеки не могла не признать, что выглядит лучше, чем раньше. В свои 38 лет она весила столько, сколько в день свадьбы, и жир больше не закрывал бедра. Ее веки опухли, а глаза покраснели от постоянного плача. И Джеки дала слово прекратить истязать себя. Дважды в неделю Маклиш приезжал проверить, как у нее дела. И Джеки стала легка подкрашиваться. Поначалу испытывала чувство вины, ведь Декстер еще не остыл в земле. Она же не собиралась предаваться любовным похождениям. В Роме, вероятно, не так уж много образованных холостяков. И что такого, если она будет выглядеть чуточку лучше? Со своей стороны, Эрл считал Джеки привлекательной, но отягощенной грузом. С болью вдовства справиться можно. Однако он не хотел становиться членом уже готовой семьи. Единственный ребенок своих родителей, Эрл, мало общался с детворой. И мысль обзавестись сразу тремя детьми ему претила. Но почему бы не воспользоваться трагедией и одиночеством женщины и не пофлиртовать? Однако истинный интерес Эрла был в области возможного судебного иска. Его наследство находилось в закладе. Он задолжал по нескольким сделкам и после 10 лет адвокатской практики понял, что это не такое уж прибыльное занятие. Как только Джеки появилась в Роме, Маклиш принялся расставлять ловушки. Съездил в Клентон и, потолкавшись в здание суда, выяснил, что ему требовалось о Беннингах. Потратил часы, копаясь в земельных реестрах и представляясь лизинговым агентом большой нефтяной и газовой компании. Как он и ожидал, его первая и единственная нефтяная инициатива вызвала у местных волнение. Юристы и их помощники, не спуская глаз незнакомца, принялись изучать пыльные тома с земельными документами. Маклиш же по-тихому исчез, оставив горожан гадать, когда в их местности начнется нефтяной бум. Вернувшись в Джорджию, он с вежливой регулярностью продолжил навещать вдову Белл. Ничем не интересовался, ничего не выспрашивал. Был рассудительным, даже почтительным. Словно понимал, в каком запутанном мире ей приходится жить. И не хотел в него входить. В 1946 году Холлин зачислил на обучение 375 студенток и ни одного студента. Колледж со столетней историей имел блестящую репутацию, особенно среди дам из высшего общества. Стелла Беннинг выбрала Холлинс, потому что его окончили многие успешные подруги из Мемфиса. Лизы нет, ее семья не могла осилить столь высокую плату за обучение. Девушки окружили Стеллу как плотный кокон, оберегая от ненужного внимания и враждебности. Им не верилось, что такое милое, очаровательное существо может оказаться в центре ужасной семейной драмы. Тем более, что это была не ее вина. Ни одна из студенток Холлинза не бывала в Клентоне. Некоторые слышали. Отец Стеллы — герой войны. Однако большинство девушек это ничуть не интересовало. Ее родителей они не знали. Но Джоэл произвел фурор, приехав на недавний уикенд выпускников. Дни и недели после убийства Стелла никогда не оставалась одна. Соседки по общежитию дежурили ночью, когда ее мучили кошмары, и не давали уснуть взрывы эмоций. Днем старались чем-нибудь занять. Преподаватели, понимая ее состояние, разрешали пропускать занятия и не сдавать в срок домашние работы. Кураторы наблюдали за Стеллой и отчитывались перед следившим за ситуацией ректором. Вскоре стало известно, что на каникулы, на День Благодарения, Стелла домой не поедет. Отец приказал ей оставаться в колледже. Преподаватели и сокурсницы наперебой приглашали погостить, причем даже едва знакомые девушки. Тронутая до слез, Стелла всех благодарила и уехала из Роанока поездом со своей лучшей подругой в Александрию, штат Виргиния, чтобы на неделю отправиться в Вашингтон. Она уже бывала у Джинджер, и ее очаровал город. Стелла не говорила об этом родителям и Джоэлу, но планировала быстрее окончить колледж и двинуться туда, где манили яркие огни. Первым выбором был Нью-Йорк, вторым — Вашингтон, далеким третьим — Новый Орлеан. Задолго до убийства Стелла поняла, что не станет жить в округе Форт. А после трагедии ей захотелось уехать как можно дальше. Пусть ее мечты были прерваны, но это не отбило твердого намерения стать писателем. Стелла обожала короткие рассказы Юдоры Уэлти и колоритных персонажей Карсон Маккаллерс. Обе южанки правдиво рассказывали о семьях, ссорах, земле и исковерканной истории Юга и успешно публиковались во времена, когда доминировала американская мужская проза. Стелла читала всех — и мужчин, и женщин. И не сомневалась, в литературе есть место и для нее. Можно начать с истории собственной семьи, теперь тем более. Но знала, что этого не будет. Она найдет себе работу в каком-нибудь нью-йоркском журнале, поселится с подругами в дешевых комнатах в Бруклине и начнет писать, как только устроится и ее посетит вдохновение. Стелла полагала, что в случае необходимости родители и тетя Флори поддержат ее. Наслаждаться жизнью в Нью-Йорке, работать в журнале, сочинять романы, при этом знать, что дома деньги есть. Мечта воодушевляла и была реальной до тех пор, пока не произошло убийство. Дом отодвинулся вдаль, и все стало непонятным. Семья Джинджер жила в старом городе, в доме 18 века на Дьюк-стрит. Узнав о деталях трагедии Беннингов, ни родители, ни младшая сестра Джинджер ни разу об этом не упомянули. Стеллу водили по вечеринкам и обедам, они гуляли вдоль Потомака, заходили в студенческие клубы, где курили, много пили, слушали свинг и танцевали ночи напролет. На День Благодарения Стелла позвонила тете Флоре, и они 10 минут разговаривали так, словно ничего не произошло. Джоэл гостил в Кентукки, в семье члена братской общины, охотился и наслаждался отдыхом. Флори пообещала, что на Рождество они соберутся все вместе. Тем же днем Флори взяла коробку с двумя жареными индюшками, с картофелем, морковью, свеклой и турнепсом, и кастрюлю с подливкой из гусиных потрохов, булочки и два пирога с пеканом, и повезла все это богатство в тюрьму, где проследила, чтобы брат правильно нарезал птицу. Еда предназначалась всем заключенным и Тику Поле, старому тюремному охраннику, который дежурил по ночам и на празднике, чтобы Никс Гридли и его сотрудники могли отдохнуть. Флори с Питом ели в кабинете шерифа и видели его незакрытый оружейный сейф. Незапертая дверь выходила на гравиевую парковку. Тик питался в коридоре, охраняя переднюю дверь. Пит прожевал несколько кусков и закурил. Несмотря на все усилия сестры, он ел по-прежнему мало, похудел и из-за того, что не выходил на улицу, побледнел. Как у них водилось, Флори прокомментировала его внешний вид. Пит, по своему обычаю, ничего на это не ответил. И встрепенулся, когда сестра пересказала разговоры с Джоэлом и Стеллой. По версии Флори, они прекрасно справлялись и радовались жизни. Пит улыбнулся и воздел глаза к потолку.